Глава 1. Здоровое презрение к невозможному. Сергей Брин и Ларри Пейдж вышли на сцену под рев и восторженные крики тинейджеров. Обычно так встречают рок-звезд. Скромно одетые, гости ничем не выделялись из толпы, и в актовый зал прошли через служебный вход. У здания школы остались ждать фотографы, такси и привлекательная девушка, спутница Сергея. Заняв свои места на сцене, Сергей и Ларри улыбнулись, довольные столь радушным приемом. Они в Израиле, колыбели цивилизации, за тысячи миль от университетского городка, в котором начали работать вместе. Две звезды, желающие изменить мир к лучшему, приехали, чтобы рассказать, как они добились столь впечатляющих успехов и чем намерены заняться дальше. «Знаете ли вы историю Google?» — спросил Пейдж аудиторию. — Хотите, расскажу? — Да! — в едином порыве выкрикнул зал. Сентябрь 2003 года. Учителя и учащиеся израильской математической школы приготовились внимать словам молодых ученых. Многие из них симпатизируют Брину, ведь они так же, как и Сергей, в поисках лучшей жизни уехали с родителями из Советского Союза. Доброжелательно настроены они и ко второй половинке дуэта, Пейджу, создавшему самый мощный и самый доступный информационный ресурс современности. Если юные баскетболисты мечтают повторить достижения Майкла Джордана, то эти школьники хотят стать такими же, как Сергей Брин и Ларри Пейдж. Работа над Google началась, когда мы с Сергеем еще были докторантами Стэнфордского университета на кафедре компьютерных технологий. — начал Пейдж. «У нас не было четкого представления о том, что именно мы хотим сделать. Но мне не давала покоя дерзкая мысль — загрузить весь интернет на свой компьютер. Я сказал своему научному консультанту, что справлюсь с этой задачей за неделю. И примерно через год мне это частично удалось». При этих словах зал грохнул от смеха. «Итак, очень важно быть оптимистом», — продолжал Пейдж. «Вы должны ставить перед собой цели, которые на первый взгляд могут показаться неосуществимыми. В бытность свою студентам я слышал такое выражение «здоровое презрение к невозможному». Прекрасно сказано. Пытайтесь сделать то, что большинство людей считает напрасной тратой времени». Брин и Пейдж, которые только и делают, что решают сложнейшие задачи и ищут нестандартные решения, несомненно, прекрасно вооружены здоровым презрением к невозможному. Они не намного старше школьников, заполнивших зал до отказа, но в своей сфере уже не имеют себе равных. Богатая история американских изобретений и экономики не знала столь стремительного взлета. Томас Эдисон четверть века создавал первую электрическую лампочку. Александр Белл в течение многих лет разрабатывал первый телефон. Генри Форд лишь после десятилетий упорного труда соорудил конвейер для массового производства автомобилей. Томас Уотсон-младший долгие годы работал над созданием современной вычислительной машины, а Брин и Пейдж всего за 5 лет превратили научную работу докторантов Стэнфорда в многомиллиардное предприятие мирового масштаба. И если бы в тот день они приехали не в Тель-Авив, а, скажем, в Токио, Торонто или Тайбэй, их, скорее всего, ожидал бы такой же восторженный прием. Два человека упростили жизнь миллионам пользователей компьютеров, предоставив им бесплатный и оперативный доступ к любой информации. Умело используя возможности, открывшиеся в эпоху интернета, они создали самый известный на сегодняшний день молодой бренд, не потратив ни цента на рекламу. Будучи не только учеными, но и незаурядными бизнесменами, ребята понимали, что успеха смогут добиться лишь при условии сохранения полного контроля над своим бизнесом и его самобытной культурой. Пейджу было больно осознавать, что многие изобретатели уходят из жизни, так и не увидев плодов своего многолетнего труда. При исполненной решимости избежать подобной судьбы, они с Брином четко представляли себе, как воспользоваться связями, финансами, блестящим интеллектом, техническим оснащением и культурой неограниченных возможностей, чтобы сделать Google маяком и магнитом для пользователей. За короткое время их компания стала самым привлекательным работодателем для ведущих инженеров, оставив позади Microsoft. Вместе с тем они понимали, что сохранять высокие темпы внедрения инноваций и удерживать лидерство будет очень непросто, поскольку Microsoft обладает большими финансовыми возможностями, а ее глава, миллиардер Билл Гейтс, несомненно, полон решимости вернуть утраченные позиции.